Глава шестая. Тулуш тенью скользнул по ступенькам крыльца и умудрился сделать это так, что ни одна доска не скрипнула. Он оглянулся и кивнул. Я дал отмашку. Солчак должен был открыть дверь, а уже после я бы ворвался внутрь и взял бы беглецов, пока спят. Но дверь оказалась заперта. «Вот тебе и не запираются они в Мохово», — вспомнил я слова Демидыча. Не кстати я на него положился. Я осторожно обошел дом, осмотрел его. Окна оказались еще и наглухо заперты на ставни. Забаррикадировались гады. Если начну ломать ставни или дверь, непременно услышат и начнут пальбу. Нужен другой план. Ждать рассвета и когда соизволит выйти брать или что-то другое. Думай, Сан Саныч, думай. Мы отошли от дома, чтобы все обсудить. «Дом деревяшка, поджечь надо», — вдруг предложил Тулуш. «Крысы выскочить, и тут мы, оба». «Вместе с крысами и люди пострадают, и дом, само собой», — возразил я. А сам призадумался, ведь ход мыслей напарника мне нравился. Его план с пожаром только бы доработать. «Тогда ломать будем», — продолжал Солчак. «Пойду лом искать или топор надо». «Погоди». Я пригасил его рвение. «Есть одна мысль. Пожар мы и вправду устроим, вот только немного другой. И нам бы помощника... Нет, помощница нужна. Иди срочно за Верой, буди ее. Мухтара только не отвязывай, пускай там ждет». Пока Тулуш ходил за Соколовой, я старался максимально не шуметь. Натаскал из леса хвороста и сложил ветки за домом возле сарая. Добавил в кучу еще и несколько добрых березовых поленьев, что стянул у соседей. Хворост сухой и тонкий, вспыхнет как порох, ярко, но слишком ненадолго, а вот поленья не дадут костру быстро прогореть. Тем временем вернулся Тулуш с заспанной Верой. «Вы что, без меня пошли?» — негодовала она, потирая глаза. «Ты так спала сладко, не хотелось будить», — усмехнулся я. «А сейчас зачем разбудил?» — с подковыркой спросила девушка, ежась от ночной прохлады и кутаясь в мою олимпийку. «У тебя будет роль. Умеешь говорить по-старушечьи?» «Что?» «На пенсионерском скажи что-нибудь». «Ну, пойду в собес схожу. Вот молодежь пошла, ни стыда, ни совести. Нас-то по-другому воспитывали». «Нет, я имел в виду, голос сможешь старый сделать?» «Зачем?» «Надо, Вер». «Так пойдет?» Проскрипела Вера голосом бабы-яги. «Отлично. Только сделай испуганным голос и кричи «Пожар, пожар!» Только тихо». «Морозов, как можно кричать тихо?» Снова возмутилась она. «Тогда обойдемся без репетиций», сказал и подпалил пучок сена, а после сунул его в пионерский костер, сложенный шалашиком, высотой почти с человеческий рост. Пламя полыхнуло, огонек, бодро похрустывая, побежал по веточкам, лизнул поленья и занялся на бересте. Через несколько минут огонь полыхал так, что подойти ближе, чем на 5 шагов, к костру было невозможно. «Пора!» Скомандовал я и кивнул Вере на дом. «Все, как договаривались». Она подбежала к окнам и стала отчаянно колотить по деревянным ставням и вопить хрипло по-стариковски. «Ой, беда, соседушка, горим, мы горим, и вы уже полыхаете. Спасайтесь скорее, просыпайтесь!» «Все, уходи!» Прошипел я, махнув Вере, когда разглядел, как в щелке между ставнями блеснуло желтое пятно. Видимо, там свечу зажгли. Но Вера не унималась и продолжала причитать и долбиться в окно, совсем в роль вошла. Черт, если бандюки ее срисуют, то все сразу поймут, ведь стучится к ним не бабка деревенская вовсе, а красавица в городском спортивном костюме. «Уйди!» — шикнул я громче, а сам стоял уже за крыльцом. Вера, наконец, поняла, что оставаться дальше под окошком опасно, и скрылась за сараем. Тулуш встал с другой стороны крыльца. Дверь дома распахнулась, и на пороге появился мужик с двуствольным обрезом. Уже и распилить ружье успели гады. Хотелось его вальнуть без предупреждения, но тогда остальные двое зашкерятся и кучу делов натворят ненужных. Нет, еще не тот момент. Я вжался в стену и ждал. Мужик увидел зарево за сараем и заорал, обернувшись внутрь дома. «Ата, сгорим! Уходить прямо сейчас надо! Я к лодке, а ты с бабой и щенком разберись! Пущай сгорят, пожар нам на руку!» Он сбежал с крыльца и тут же получил прикладом по хребту. Ударил его Тулуш сильно, чтобы тот вздохнуть не мог, не то что закричать. По голове бить не стал, чтобы коньки не откинул, а умело приложил в какую-то лишь ему понятную точку на холке. Урка упал поленом, у него мигом отнялись ноги, он только мычал и ерзал. «Тихо, пасть порву!» Прошипел я, придавливая его к земле коленом и зажимая рот рукой. «Сейчас я буду спрашивать, а ты или кивай, или мотай головой. Не будешь отвечать, башку сверну». Для убедительности я надавил ему на эту самую башку другим коленом, отчего та вмялась в почву, а зэк замычал выразительнее. Тогда я ослабил нажим и задал первый вопрос. «В доме вас еще двое?» Тот замотал головой. «Трое?» Снова замотал. «Твою мать, неужели еще четверо? Нет, не может быть». «Сколько вас? Отвечай тихо, не ори». Я убрал ладонь с его рта. «Один там, чахлый только остался». «Где третий?» «Ну?» «Ушел, подлюка. Вот сейчас мы проснулись, когда баба соседская вложила. Глядь, а нет нашего кореша. Утек Сафрон, смылся, гад». «Куда смылся?» «А я почем знаю?» «Бам!» Я пристукнул его кулаком по башке, рукой, в котором была зажата рукоятка пистолета. Тяжелый получился удар, достаточный, чтобы противник отключился. Поговорили, и ладно. В доме выходит один урка. Надо торопиться, пока он не понял, что происходит. «Карауль!» — велел я Тулушу, указав на поверженного, а сам распахнул дверь и нырнул в дом. Внутри темно, и я сразу пригнулся и встал на колено. Вовремя. Из дальнего угла бахнул выстрел, и я почувствовал, как над головой что-то прошуршало, даже волос коснулось, а сзади что-то осыпалось. Картечью жахнул гад. «Бах, бах, бах!» Положил я веером три пули, перекрывая угол, откуда в меня стреляли и где я видел вспышку. Оттуда послышался сдавленный мат, и тут же донесся характерный звук, по которому я определил, что ружье переломили для перезарядки. Щелчок возвестил, что ствол защелкнут, и ружье готово к стрельбе. Но я выстрелил первым. Лежа на полу, выпустил весь остаток барабана. Невидимый противник вскрикнул еще, а потом настала тишина. Вставать я не торопился. Может, затаился гад и выжидает. Я изогнулся, снял ботинок и швырнул в темноту. Слышал, как тот шмякнулся в мягкое. Никто никак не отреагировал и не дернулся. Тогда я встал и, по-прежнему стараясь не производить лишнего шума, вышел из дома. «Посвети!» — крикнул я Тулушу. Тот уже связал захваченного нами зэка его же ремнем. Задержанный очнулся и смотрел на нас яростно и злобно, хуже Гитлера. Солчак рысью подскочил к полыхавшему вовсю костру, вытащил оттуда горящую толстенную палку, не потревожив конструкции, и мы вошли в дом с импровизированным факелом. Огонь разогнал мрак. В пустой комнате в дальнем углу лежал окровавленный труп в робе с несколькими дырками от пуль в груди и животе. Вторая моя попытка достать его, выходит, оказалась очень удачной. Я безошибочно определил направление, куда нужно палить по источнику звука, и убил гада. Тулуш зажег свечку на столе от своего факела, затем вторую, что стояла на подоконнике. Стало светлее. «Выходите!» — крикнул я в шторки, которые отгораживали комнаты. «Бандиты обезврежены! Мы из милиции, вам больше нечего бояться!» Из комнаты вышла бледная хозяйка. Увидев труп на полу, она лишь яростно сжала кулаки, будто сама хотела растерзать его. Подошла к телу и плюнула. «Все хорошо». Взял я хозяйку за плечи, увидев, что ее шатнуло, и усадил на самодельный табурет. Женщина не выдержала и зарыдала. А на улице вдруг прогремел выстрел. Мы с Тулушем выскочили из дома. Я выхватил у него ружье, так как наган был пустой. Но так и встал на крыльце ошарашенный. Бандит, которого связал Тулуш, лежал с простреленным затылком не там, где я его оставил и куда сразу метнулся взгляд. Чуть дальше. На том месте лишь валялся его ремень. Возле ремня стояла Вера с обрезом в руках. «Он хотел убежать». Пожала она плечами и виновато посмотрела на нас. «Как же он освободился?» — удивился я. «Не знаю, я сама не поняла». Говорила она это спокойно, будто в мишень на учениях попала, а не в человека. «Да уж. Но это хорошо, что ты не испугалась. Туда ему и дорога». «Все произошло так быстро, я просто не успела испугаться», — — выдавила улыбку девушка. «Ага». Я оценивающе посмотрел на валяющийся труп, на Веру, на расстояние между ними. «А ты хорошо стреляешь. Один выстрел и в яблочко, вернее, в затылок». «Повезло», — пожала плечами Вера. И сразу показалось, что она как-то немного неуклюже держит обрез, будто боится его и совсем непривычно к оружию. А потом и вовсе швырнула его на землю и даже по-женски ойкнула. А я повернулся к Тулушу. «Получается, хреново ты, братец, урку связал?» «Тулуш хорошо вяжет», — покачал он головой и сверкнул глазами. «Кто-то его развязать?» «Кто? Тут никого, кроме нас, нет. Ну, бывает. В темноте напутал что-то». «Нет», — упрямо мотал головой Тулуш. «Хорошо петля был». «Да без разницы теперь. Главное, что никто не пострадал из нас и гражданских, если не считать вчерашних потерь». Под вчерашними потерями я подразумевал хозяина дома. Как мы и предполагали, бандиты захватили дом и убили его хозяина. Отца женщины с ребенком. Ребенок, 8-летний пацан Севка, внук погибшего, остался невредим. Они с матерью долго обнимались и лили слезы, не переставая нас благодарить. Мы с Тулушем вытащили труп бандита на улицу, а затем спустились в подпол. Именно туда бандиты спрятали тело хозяина с огнестрельной раной. Повозиться пришлось изрядно. Мужик, он оказался здоровый, тяжелый. Долго мы его вытаскивали, обвязав веревкой. Погибшего уложили в избе и накрыли простыней. От выстрелов деревенька, конечно, проснулась, а когда все стихло, набежали местные жители поддержать потерпевшую и сынка. «Где четвертый?» — спросила Вера. «Ты сама слышала, что он ушел?» — ответил я. «Кинул своих». Она сощурилась. Он был у них главный. Нужно найти его. Где его искать? Я широким жестом показал на простирающиеся леса и реку. Никакой зацепки. Можно было бы поспрашивать задержанного, но ты ведь его пристрелила. Мы отошли в сторонку. Он пытался сбежать, твердила Вера, как какое-то заклинание. Странно. Я смотрел на девушку, пытаясь угадать ее мысли и эмоции. Но Вера была сейчас для меня как учебник по квантовой физике на вьетнамском языке. А почему он не попытался завладеть для начала обрезом, а сразу побежал? Не знаю. Может, потому что обрез у тебя уже был в руках? Я не помню, Саша, все как в тумане. Возможно, я оружие подобрала с земли. И, возможно, ты развязала руки задержанному и сказала бежать, так? Нет, зачем? «Вот со школы еще помню, когда ты врешь, Соколова, а когда правду говоришь», — слукавил я. «Даже если ты его специально пристрелила, не волнуйся, на меня можешь положиться. Я твою тайну не выдам, но только при одном условии. Если ты мне, наконец, расскажешь, что, черт возьми, здесь происходит, кто эти урки, какого хрена они поперлись в Зарыбинск и почему у тебя такое рвение их обезвредить? Ну, я жду ответов». Говорить я старался тихо, но решительно. Вера постояла, подумала, пожевала губу, а потом шепотом проговорила. «Обещай, что это останется между нами, Саша». «Хорошо. Только если это никому не вредит». «Тот, который сбежал, его имя Сафрон Грицук. 40 лет, особо опасный рецидивист и убийца». «И тебя послали его поймать?» «Не совсем так. Меня послали помочь ему сбежать». «Чего?» — протянул я. «Не понял». Челюсть моя отпала, я так и остался стоять с открытым ртом и еле выговорил еще один вопрос. «Ты вообще кто?» «Я тоже сотрудник государственных органов, Саша. Не беспокойся, я на твоей стороне и на стороне советского народа и государства. Мы специально выпустили Грицука, точнее, позволили ему сбежать». «Так вот почему его никто не искал толком, и наш ГУВД не поднимали в ружье», — догадался я. «Именно», — серьезно и не спеша кивнула Вера. «Мероприятие было согласовано на самом высоком уровне. Знали о нем лишь имевшие соответствующий допуск. Для всех остальных это был обычный побег зэков. Даже показательно наказали якобы виновных сотрудников колонии. Их уволили. Потом, конечно, восстановят, но позже». «Жестко». «Но так бывает, Саша. Нужно было, чтобы Грицук непременно оказался на свободе, Но никто не предполагал, что сбежит он не один, а сможет провернуть все так, что прихватит с собой еще троих отморозков. «И вот этих троих мы убрали», — кивал я. «Одного Кулебякин снял, второго я расстрелял, а третьего, выходит, ты пришила. Ха, получается, мы с шефом на тебя работаем, Вера Андреевна?» Я посмотрел на нее с усмешкой. «Ну, какова?» «Саша, не время для шуток. Ты просто дослушай. Пару месяцев назад нам удалось перехватить на зоне послание Грицуку. Некто по прозвищу Святоша написал ему, что поможет организовать побег и что ему нужно следовать в Зарыбинск». «Зачем?» «Вот это самое интересное. У вас тут городок небольшой. Что делать вору и убийце такого масштаба, как Сафрон Грицук, в Зарыбинске?» Я развел руками. «Тоже не представляю. Город у нас тихий, особенно после того, как банду карманников изловили, Пистона до Чудинова, Сиреника на чистую воду вывели. Тишь да благодать теперь». «Не совсем тишь, не совсем благодать. Некоторые преступления вы не видите». «Как это?» «Мне ужасно хотелось спросить, это что, она намекает, что мы плохо работаем?» «Но умнее было выслушать, и я слушал». «Ну вот смотри, 13 августа был случай хулиганства на площади. Повредили памятник воинам-героям Великой Отечественной войны». «Ну и как это не видим?» — не выдержал я. «Работаем мы, Соколова, работаем. Памятник потерпит, ты же видишь. Я тут вообще-то маленько занят был, людей спасал. И при чем тут это хулиганство вообще?» «А при том, что совершено оно 13 августа, в день рождения нацистского палача, служившего в немецко-фашистском концентрационном лагере ДУЛАГ-142 на Брянщине. Это в поселке Урицкий, на оккупированной тогда территории». «Ну и что?» — хмурился я. «Обычное совпадение. Думаешь, тут последователи у палача есть? Ха, день рождения его так отмечают?» «Нет, Саша. Палач этот носил фамилию Грицук». «Что? Ого, совсем как у нашего сбежавшего?» — оживился я. «Вот в такие совпадения я не верю, да. А прозвище у него было Святоша». «Чего? Он жив? Он написал маляву зэку. Они, выходят, родственники?» «Сафрон Грицук — племянник этого Святоши. И, судя по всему, палач еще жив и окопался в Зарыбинске, только под чужими документами. Только беглый зэк-рецидивист может вывести нас на военного преступника, совершившего бесчисленное множество чудовищных деяний». Я не верил своим ушам. «Немецкий лагерь? Палач в крохотном Зарыбинске? Как такое возможно? И почему здесь столько всего стало происходить, как только появился я? Видимо, неспроста судьба закинула меня именно в это время и в это место». «И что?» — переспросил я. «За столько лет его никто не нашел?» «А никто и не искал, пока не перехватили послание. Палач теперь другая личность. Десятки лет живет под личиной обычного советского гражданина, а ныне вообще пенсионера. Не удивлюсь, что еще и ветераном труда числится или где-то висит на доске почета. Хитрый он и жестокий, умный и расчетливый». Из уст всегда спокойной Веры теперь словно яд сочился. С такой неприязнью она говорила, будто у нее были личные счеты с нацистской крысой. «А как же он документы себе сделал?» — спросил я. «Как знать, может, у нее и на этот счет соображения имеются». «Вероятно, взял паспорт с трупа, тогда, во время войны еще, попортил страницу с фотокарточкой, а потом новый получил взамен. Раньше так легко можно было сделать, да то, что никто не сверял. Это сейчас важна форма 1 в паспортном столе. Да и не на всех эта форма была. Многие вообще без паспортов жили всю жизнь. А во время войны так тем более массово документы утрачивали люди. Так что все это можно понять. Так вот, по сведениям контрразведки, Грицук Павел Алексеевич, он же Святоша, просто пропал еще в 45-м. Считали, что он уехал куда-то за границу, но я уверена, что он осел в Зарыбинске и теперь подтягивает к себе своего племянничка». «Немецкие пассатижи. Интересный кардебалет получается», — присвистнул я. «А почему именно в Зарыбинске, а не где-нибудь на Западной Украине? Там ихнего брата поболее будет, как я слышал». «Скорее всего, случайность. Видимо, у того, под чьей личиной он живет, здесь был дом или квартира, или просто родом отсюда. Здесь он и осел, скорее всего, как по паспорту приписан был». «Так это что, он памятник расхреначил?» Святоша? Кстати, а почему его так прозвали, если уж он палач?» «Это страшная история, Саша», — глухим голосом произнесла Вера. «Ты же знаешь, что я не из пугливых. Рассказывай давай. Надо знать о нем все».